Я коротко поведал ему историю нашего знакомства. — А Эслингер, она что, была с ним? — Да, сегодня вечером они ужинали в ресторане. — Боже! Он растрепал свою шевелюру и сел в унынии. — Я все время думаю, как и чем он умеет привлекать девушек. Ну и что же здесь удивительного? Я пожал плечами. — Эслингер — красивый парень. Вполне понятно, они очень легко уступают ему, он умеет нравиться. — Я не терплю Теда Эслингера, — признался Рек. — Он отбил у меня всех подружек. Ему стоило лишь посмотреть на них, и они падали в его объятия. Я был точно таким же в его возрасте. Я направился к шкафу, где стояла бутылка виски. И все мои друзья ненавидели меня за это, но это ни к чему не привело. Я налил себе немного виски и пояснил: «Я вам не наливаю, вам необходима твердая рука сегодня ночью. Все будет зависеть от качества снимка». Он поднялся. «Когда мы идем?» «Лучше сейчас же. Но для начала нужно убедиться, что Мариан не последует за нами». Рек открыл дверь и осторожно выглянул в коридор. «Никого нет», — сказал он. «Мы быстро спустились вниз. Дежурная читала журнал». — Вы, видимо, никогда не спите, — спросила она меня, когда мы проходили мимо ее бюро. Я снова неопределенно хмыкнул. Мы вышли на темную улицу и сели в старый форт. Рек включил зажигание. — Да, — протянул он, — эту девушку нельзя даже сравнивать с Мариан Френч. — Перестаньте думать о женщинах, — рассердился я. — Мы ведь сейчас с вами на работе. Морг далеко отсюда. — Через 4 дома, первый поворот направо. Он старался перекричать шум мотора. При свете уличного фонаря я поглядел на часы. Была половина 12-го. Кто там дежурит? Ночной сторож Джонсон, и, видимо, больше никого нет. Можно войти с заднего входа, если не хотите, чтобы Джонсон был в курсе наших намерений. — А что за тип этот Джонсон? — спросил я. — Да так, дурачок, — ответил Рек, останавливая машину у перекрестка. — Не так-то уж весело посещать это заведение, — размышлял он вслух. — А мне-то тем более не нравится эта поездка. Но я ничего не сказал. Рубашка прилипла к моей спине. Голову и тело все еще ломило. Зажегся зеленый. Рек тронул машину. — Мы должны войти бесшумно, — сказал я. — Я не хотел бы встречаться с Джонсоном. Слишком душно, чтобы драться. — Да он и не будет драться, — засмеялся Рек. — Он ведь и так упадет, только подуть на него. Мы повернули направо за угол, и он остановил машину под фонарем. — Морг в сотни метров отсюда, — Рек взял свой фотоаппарат. — Я думаю, нам лучше пройти пешком. Стоя на тротуаре, я даже через подошву ботинок ощущал тепло нагретых за день камней. Мы пошли по улице молча. Через некоторое время Рек остановился и показал мне на узкий проулок. — Это там, — сказал он тихо. Я огляделся. Никого. В закоулке было темно, стоял удушающий затхлый запах, смесь пота, гнили и разложившихся трупов. — Идеальное место для дыхательных упражнений, — прошептал я Реку на ухо. — Я приеду сюда еще раз. Он нервно засмеялся. Мы шли ощупью, почти скользили. Здесь довольно зловеще. Меня стал колотить озноб. Еще только не хватает, чтобы на нас набросился какой-нибудь тип и напугал. Мы уже пришли. Рек подошел к двойным дверям. Я нажал на ручку. Увы, дверь заперта. Я включил фонарик и осмотрел замок. «Детские игрушки», — сказал я. «Держите фонарик». Вытащив свой универсальный нож, я вставил одно из лезвий в замочную скважину и немного повозился. Раздался легкий щелчок, и я осторожно открыл дверь. Она скрипнула. — О, я вас нанимаю, чтобы вы открыли шкафчик моей сестренки, — сказал Рек. — А вы совсем неплохо справились с этим. Я сделал ему знак помолчать и прислушался. Поистине мертвая тишина. Луч фонарика выхватил ряд тускло мерцавших оцинкованных столов вдоль стены. Здесь было довольно прохладно. Мы пошли дальше. В нос ударил резкий запах формалина. Это ритуальная комната. У Регга стучали зубы. Здесь где-то должен быть коридорчик, который ведет в самый морг. Коридор был слабо освещен голубоватым светом лампочки, ввинченной под самым потолком. Здесь было уже просто холодно. В конце коридора находилась лестница, одним маршем спускающаяся в подземелье, другим ведущая на второй этаж. Рэг прошептал мне на ухо. — Джонсон сидит там, в маленькой конторке наверху. Мы пойдем вниз. — Да. Мы спустились по лестнице, и я открыл тяжелую стальную дверь. — Ну вот мы и на месте. Я увидел два длинных ряда металлических гробов, в которых хранились трупы. Рэг дрожал, вцепившись в мою руку. — Давайте побыстрее, а? Мне уже хочется вырваться отсюда, — честно признался он. — Вы не могли бы сами отыскать Диксона? — Я хорошо сделал, что захватил с собой виски. Отвинтив пробку, я сделал солидный глоток, а затем протянул бутылку главному редактору Кронвельской газеты. Если бы Диксон не покоился здесь, кто знает, выпал бы Филсу когда-нибудь потом такой шанс. Пока Рэг наслаждался спиртным, я проверил гробы. На каждом из них висела этикетка с именем клиента. Я быстро нашел гроб с телом Диксона. Вот он. Я повернулся к Рэгу. — Окей, — прошептал он, встряхивая уже пустую бутылку. — Как поживает старик? Я вырвал у него бутылку. Если б я был таким пьяницей, как вы, то не смог бы откладывать деньги на черный день. Я поднял крышку у гроба и секунду посмотрел на мертвое лицо Диксона. Зрелище было не из приятных. — Посмотрите сюда, — позвал я Рэга. — Может быть, это вас отрезвит? Рэг подошел поближе и, кажется, действительно сразу же протрезвел. — Бедный старик! — он закрыл глаза. — Бедный старик! Бедная душа! Такая одинокая! — Некролог по этому поводу вы составите несколько позже, — сказал я, — а сейчас необходимо поскорее приняться за работу и поскорее ее окончить. Рэг вытащил фотоаппарат. Вдруг он замер и часто заморгал. Он уставился на что-то позади меня. Я резко повернулся, и мурашки поползли по коже. Стальная дверь медленно со скрипом открывалась. Мы бросились в разные стороны. Рэг к гробу Диксона, а я к двери, но на долю секунды я все же опоздал. В помещении успел проскользнуть Джефф Гордон с пистолетом в руке. Ударом ноги я вышиб у него пистолет, мы схватились и покатились по полу. — Снимайте! — заорал я Рэгу. — Снимайте! А я займусь этой свиньей. Но в действительности это не я, а Джефф занимался мной. Его лапищи сжали мои многострадальные ребра. Я не мог вздохнуть, пошевелить правой рукой, но левой мне удалось несколько раз надавать ему по лицу. Джеффу удалось перевернуться, и я оказался под ним совершенно расплющенным. Я ухватил его за руку и начал зубами рвать его, пытаясь избежать ударов головой, способных прикончить быка. Вспышка осветила помещение. Рэг работал. Мгновением позже он бросился к нам и натянул на голову Джеффа чехол от своего фотоаппарата. Воспользовавшись тем, что Джефф оказался в плену, я попытался вырваться из его цепких рук, но эта мразь схватила меня за ногу, и я снова упал на пол. Рядом со мной оказался пистолет. — Сматывайтесь поскорее! — закричал я Рэгу. — Я теперь справлюсь с ним один. Только смотрите, берегите аппарат! Рэга не нужно было упрашивать. Он и так прекрасно понимал, как важны эти фотографии. Я вложил в удар по голове этой скотины всю свою ненависть и месть за две наши приятные встречи в отеле и в офисе Одри Шеридан. Я стянул с его головы чехол, перевернул его на спину, убедился, что он больше не дееспособен, и быстро вышел в коридор. Там было тихо. Видимо, Старки считал Джеффа достаточно сильным парнем, поэтому послал его в морг без помощника. После прохлады подвала на улице было нечем дышать. Затхлый запах, казалось, мог удушить. Но вдруг я уловил в спертом воздухе нечто неуловимо знакомое. Я принюхался. Слабый запах лилии. Откуда? Почему? Я тихонько свистнул и окликнул Рэгга. Услышал почему-то поблизости снизу его ругань сквозь зубы. В самом деле, Он лежал у стены, я посветил на него фонариком. У него было злое, несчастное лицо. Она выхватила. Он едва не плакал, тщетно пытаясь выпрямиться. Я почувствовал, что схожу с ума. Лилия. Ну да, это ее духи. Значит, она побывала здесь. Это куколка. Он снова выругался. Я вышел, и она набросилась на меня. И вы, мужчина, уступили аппарат какой-то девчонке. Я все еще не мог поверить, что фотоаппарат исчез. Она бросила меня через бедро, и я ударился о стену, — оправдывался Рек. Но я больше не желал его слушать. Это акула. Одри Шеридан, маленький кронвильский детективчик. Она утащила у меня все улики, которые мне с таким трудом удалось найти. Я просто задыхался от бешенства. Ничего себе методы сыска! Так вот, почему ее агентство процветает. Рек с трудом поднялся на ноги. Это в самом деле была она, такой приемчик дзюдо, и он поплелся за мной. Но клянусь, это был последний раз, когда она имела возможность применить его зло, — сказал я. — Что ж, мисс Шеридан, вы сами толкнули меня на тропу войны. — Куда мы сейчас? — спросил Рек, садясь за руль. — Куда же еще? К ней, конечно, да поживее. Рек послушно нажал на акселератор.